медицинской сестре Лили Дралкиной поручили произвести у девиц тщательный обыск. В одежде она ничего не обнаружила, но обратила внимание, что Катарина и Лидия не распускают причесок и не моют голову. Партизанка приказала им это сделать. И вот что оказалось. У каждой из девиц волосы были накручены венком на плотный бумажный жгутик. Дралкина развернула жгутики. В них лежало по 12 аптечных пакетиков с каким-то красноватым порошком. «Ах, это краска для волос! Мы хотели покраситься в блондинок!» – объяснила Полька. «Разве партизанкам запрещено краситься?» «Смотря чем!» – ответила Лиля. Исследование установило, что в пакетиках мышьяк. Сперва шпионки пытались уверить, что это в аптеке напутали и дали им вместо краски отраву. Тогда Самарченко напомнил девицам некоторые детали пребывания их в Маневичах. Обе ударились в слезы и начали понемногу, как выражаются следователи, раскалываться. И вот что выяснилось. Носова и Пшагоцкая состоят у немцев на секретной службе. Окончили 6-месячные женские курсы для агентов гестапо. Направлены к партизанам с заданием изучить конструкцию новой мины, а при возможности выкрасть экземпляр ее механизма. После выполнения этого основного задания, перед тем, как покинуть партизанский лагерь, шпионкам предписывалось подсыпать мышьяк в котел, из которого питаются штабные работники соединения. Гладко было на бумаге, но опять, в который раз, агентура фашистов наткнулась на овраги. И не мудрено, что наткнулась. Ну разве не могли немцы подобрать женщин с менее вызывающими манерами? Разве так уж трудно разработать для агентов более правдоподобную легенду? И для чего девицы болтались с фашистами на глазах у всех в Маневичах? Почему сразу заговорили у нас о минах и диверсиях? Разумно ли Носовой и Пшагоцкой держать при себе такую явную улику, как порошки с ядом? Конечно, будь шпионки поосторожней, действуя они потоньше, все равно их, как всяких новичков, мы близко не допустили бы к диверсионным подразделениям. Минерами становились у нас только тщательно проверенные, много раз испытанные в боевых делах люди. Нетрудно было догадаться об этом и противнику. Просто непонятно, за что Гитлер исправно выплачивал жалование своей разведывательной службе в Ковеле. Или фашисты решили засылать к нам шпионов числом поболее, ценой подешевле, рассчитывая лишь на случайные удачи? Не знаю. Возможно, и так. Если вражеским лазутчиком был и перебежчик Иван Лукьянюк, то он, несомненно, принадлежит к шпионам более умным и осторожным. Никуда пока что не совал носа, ни о чем не расспрашивал, исправно нес службу в том батальоне, куда его определили. Работники особого отдела ушли в Ратнинский район наводить о Лукьянюке справки, имея с собой его фотографию. Накануне партизанский кинооператор и фоторепортер Миша Глидер снял интересующего контрразведчиков субъекта в группе со многими другими бойцами, затем увеличил и отпечатал его физиономию отдельно. После разговора с Максимовым прошло несколько дней, а наши люди из района все не возвращались. «Давайте я потолкую с этим Лукьянюком. Посмотрю на него», — сказал я Максимову. «Не спугнуть бы, Алексей Федорович. Да я со многими из новых людей знакомлюсь, особенно с теми, кто от соседей. Ничего необычного тут нет. Возможно, что-нибудь изболтнет. Пришлите». Лукьянюк вскоре явился. Высокий темноволосый детина лет 28. Повторил мне все, что говорил раньше другим. Был у бандеровцев простым солдатом, убедился, что все у них ложь и обман, вот и перешел к партизанам. Нравится ли у нас? Да, очень нравится. Ничего лишнего Лукьянюк не сболтнул, как я не расспрашивал. Ну да мы еще выясним, что это за птица. Не прошло после ухода Лукьянюка и 10 минут, как в дверь заглянул мой ординарец и сообщил с таинственным видом. «Сеня просится до вас. Хочет вести разговор». «Какой еще Сеня?» «Голицкий Семен». Связной из отряда имени Котовского. «А что ему надо?» «Не говорит, но только сам весь трясется». Вошедшего подростка и в самом деле пробирала мелкая дрожь. Лицо было бледным, глаза блуждали. «Товарищ генерал, «Вы знаете, кто у вас сейчас был? Это же немецкий жандарм, вешатель, каратель. Он полицаями командовал, когда они в Ратном всех подряд убивали. Он моих папочку и мамочку расстрелял. Не обознался ли ты, Сеня?»